Рассказывай. Алло. Алло. Да, я слушаю. У меня пропущенный вызов с этого номера. Кто это? Я говорю, у меня пропущенный вызов с вашего номера. Кто это? Вы мне звонили. Это не Лина Ленка. И что, допустим, не дальше ее что? номер. Допустим, дальше что? Ну, дайте ей, пожалуйста. Зачем? Кто, с кем я говорю? Просто с ней надо поговорить. О чем поговорить? Говорите мне, я решу. Говорите мне, я решу, нужно или не нужно. Ну, надо с ней поговорить. Она пишет. Не вы же пишете. Сейчас надо я с позову. Ней поговорить. Сейчас я ее позову. Алло. Алло, Элина Ильенко, это ты? Да. А кто это? Не важно, кто это. Зачем ты вот это все ВКонтакте пишешь? Что конкретно? Зачем что? Ты вот это про Аллаха пишешь? Ну, потому что я считаю, что Аллах пидорас. Я так считаю. И что, мне нельзя так считать или что, не пойму? Что-что? Сейчас ваши все русские сейчас ислам принимают, а ты такие вещи говоришь, тебе не стыдно. Ну, я считаю, что мне не стыдно, потому что Аллаха нет. У нас есть специальные люди, которые живут в лесу, и таких, как ты, они разорвут. В лесу живут люди? А что за люди в лесу живут? Лесники? Специальные люди. Вахобиты? Да, вахобики. Вахобиты, прикольно так. Ну и что теперь? Что мне нужно теперь делать? Ну-ка. Не пиши просто. Зачем ты вот провоцируешь всех просто-напросто? В смысле провоцирую? Ну я действительно считаю, что Аллах пидорас. Это плохо или что? Не пойму. Нет, это хорошо, прикинь. Ты ну, папа, я тоже что думаю, ли? Я не поняла. Что-что? Давай мы будем про вашего Бога там говорить. Мы не говорим, потому что мы делаем. Говори хотя что бы... угодно, Бога нету вообще. Потому что у нас есть боязнь к Богу. Ну, к потому Аллаху, что вы тупые, тупые звери. Вы тупые звери, поэтому что? У вас есть боязнь. Вы тупые звери, поэтому у вас есть какая-то боязнь. Мы не тупые. Тупые, нас потому просто... что Бога нету. Бога не существует. У вас не существует, я тебе отвечаю, особенно у тебя не существует. Не ты существует, да. О том свете ты не думаешь. Ты думаешь, потому что того, сиськи свои покажу. Того света не я... существует. А мои сиськи очень даже хорошие, всем нравятся. А что ты знаешь, существует он, нет? Ну, знаешь, а есть да? какие-то доказательства? У меня есть доказательства, как, какие? Что, есть, ну, что какие? Есть тот цвет. Потому какие что есть доказательства? Книга. Какая книга? Есть книга не может быть доказательством. В книге какой-то долбоёб написал да. какую-то хуйню, а вы в это верите и утверждаете, что, ну, что я должна тоже верить в какую-то хуйню, которую написали какие-то ебанутые чуркоёбы? Нет, я так не хочу. Я не вижу там ничего. Голоса. Какие чуркоёбы, блядь? Ну, которые овец ебал. Мухаммед же овец ебал. Блядь, все ваши вот эти шалавы русские, блядь, как наших нерусских увидят, блядь, хуесосы, они настоящие у вас, блядь. Как увидят, блядь, сохнут по нашим, блядь. Как увидят, блядь, сразу, блядь, пошлите ебаться сразу, блядь. Слушай, а да тебе ваши, не странно? Блядь, слушай, Алёша, почему? Алёша, бля. Хорошо, хорошо, скажи мне вот что, я хочу понять. Ты где живешь, скажи мне? В каком городе? В каком ты городе живешь? Я далеко от тебя живу. Ну, в каком городе? Ты не можешь назвать город, что ли? В Дагестане живу. В Дагестане ты живешь. Ну так вот смотри, в своем этом, в своем ебучем Дагестане вы можете делать все, что угодно. А если вы приезжаете в цивилизованную страну, то и ведите себя по правилам цивилизованной страны. В нашей цивилизованной стране мы вашего Аллаха в рот ебали. Вот, поэтому если тебе что-то не нравится, едешь в свой Дагестан и там поклоняешься Аллаху, ходишь в мечеть и так далее. А тут делай так, как тут делают те, кто жили до тебя. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, понимаешь? Знаешь, как по кайфу мы ходим. Ваши все нам чуть ли жопу не режут. Да ладно, серьезно? А ты отрицаешь это, да? Да блин, я не знаю, о чем ты говоришь. Я, например, если вижу хача, я тебе объясню. Если я вижу хача, я, значит, достаю баллончик газовый и пшикаю ему в его черное ебало. Я считаю это совершенно нормальным. Я девушка, я могу себе это позволить. Ладно, если ты такая прям это я, почему ты свое лицо не показываешь? Свои сиськи расставила, лицо тебе не показываешь? А зачем мне показывать лицо каким-то... Зачем мне показывать лицо каким-то хачевским шмаром, типа тебя? Ты иди вообще овец спаси, дура. Ебало твое придержи, понятно? Иди овец спаси, овца. Рядом была бы, я тебя разорвала, бля. Очко ты себе разорвала бы, дура. Иди усы сбрей. Шмара. Покажи свое лицо, если ты не боишься мусульман. Иди сбрей усы. Разорвут, бля. Усы. Сбри усы. Ты думаешь, ты не уверена, да, в мусульманах? Бля, ты такая тупая, отвечает. Я тупая? Пиздец, интересно. Все ваши русские сейчас, в данный момент, 10-20% я тебе отвечаю, мусульманство принимают. А ты такие вещи говоришь, что ты... Подожди, да? Ладно, а мне все равно, ладно, слушай, Аллаха... мне все равно, кто там что принимает. Слушай меня, например, ладно, например, мусульман не существует, а что ты про Бога не говоришь? У вас же Библия там тоже, то же самое написано, просто на русском. Ну, примерно так, почему да. Почему ты сам не говоришь? Почему ты не говоришь? Почему? Говорю, у меня есть другая страничка. У меня есть другая страничка, где то же самое, только не про Аллаха. Вот и все. Давай ты тоже будешь там этот про Бога писать. Например, зачем? Мне нравится про хачи писать, потому что хачи тупорылые. Да потому что ты просто не понимаешь, кто такие мы. Ты не знаешь, видимо, в Харькове где-то, бля, в Украине живешь, не знаешь, кто мы такие, бля. Вы тупые чурки. Выйди в Москву. Все в Москве там... чурок много. Чурок много в Москве, да. И что теперь? Что это значит? То, что вас хачи просто выпустили, вас зверей тупых... Иди дальше в горы, там тусуйся, соси хуи у баранов и так далее. Я тебе сейчас запасу баранов, бля. Ты жрать сейчас их будешь, понятно? А ты соска, сейчас, которая сосет у баранов. Сейчас мои бараны, бля, ебать твой рот будет, понятно? Ха-ха-ха. Шлюха, которая сосет у баранов. Ха-ха-ха. Если ты такая, я не... Поставь-то свою фотку. Слушай, все, ты меня уже утомила, короче. Как тебя зовут, Шмара? Неважно, как меня зовут. Как тебя зовут, Шмара? Давай, говори. Я тебе сейчас Шмара устрою, долбоёб. Или ты ссышь сказать, как тебя зовут, Шмара? Я не ссу. Меня Лиана зовут. Так, короче, Лиана, слушай сюда внимательно. Ты хачевская подстилка. Значит, если еще раз ты... ваша дочка или кто там. Значит, если еще раз ты позволишь себе... Надо будет, я этот номер... Я слушай меня внимательно. Поставлю. Твой Дагестан сосет хуй, так же, как и ты, и как же, как твоя мамаша, которая сосет у бомжей и так далее. Да, бомжей. Ты не знаешь, кто моя мать. Ты не знаешь, кто мой отец. Хуй, я ты знаю, кто. Что-то говоришь, бля, они тупые. Посмотри на свою дочку, бля, которая что только не пишет, не думает. о том свете, бля, настоящая долбоебка русская. Так, ага. Вот что, а ты кто? Что а я ты, хочу а сказать. Ты Хачевская... Я тебе отвечаю, завтра, послезавтра этот номер весь Дагестан будет знать. И те люди, которые вашу дочку не оставят, так. найдут из-под земли. Закопают ее заживо. Да ладно. Я тебе отвечаю, наши дагестанцы тебя... Хорошо. Разорвут. Значит, слушай сюда, Шмара. Я завтра жду звонок от ваших баранов. Понятно? Хуй, понятно? Иди нахуй. Понятно? Все, давай.